27 сентября. Сегодня утром встретил Малинье под галереями Одеона. Полина и Жорж возвращаются только послезавтра. Находясь в Париже еще со вчерашнего дня, Малинье, подобно мне, скучал в одиночестве. Поэтому нет ничего удивительного, что он очень обрадовался нашей встрече. Мы решили позавтракать вместе и в ожидании часа завтрака отправились посидеть в Люксембургский сад. В моем обществе Малинье напустил на себя игривость и заговорил шутливым тоном, который, видимо, по его мнению, больше всего должен был прийтись по вкусу писателю. Он желал еще показать себя бодрым и крепким. «В сущности, я человек страстный», — заявил он. Я понял, что он хочет сказать «похотливый». Я улыбнулся, как мы улыбаемся, когда слышим от женщины заявление, что у нее красивые ноги. Улыбка, которая обозначает «поверьте, я в этом никогда не сомневался». До сего дня я видел в Малинье только чиновника. Он впервые представал передо мной без мундира. Я подождал, пока мы усидимся за столик у фуайе, и заговорил с ним об Оливье. Сказал, что получил недавно известие о его сыне от одного из его товарищей, который сообщал мне, что мальчик путешествует по Корсике с графом де Пассаваном. «Да, это друг Винсента, предложивший Оливье поехать с ним». Так как Оливье только что с успехом выдержал выпускные экзамены, мать не сочла себя вправе отказать ему в небольшом удовольствии. «Этот граф де Пассаван — литератор, вы, вероятно, его знаете». Я не скрыл от Малинье, что мне не очень нравятся его книги, и он сам. «Собратья по перу часто судят друг друга чересчур строго», — возразил он. «Я дал себе труд почитать его последний роман, который до небес превозносят некоторые критики». Не скажу, чтобы я нашел в нем что-то особенное, но вы знаете, я в этом мало смыслю. Зато в ответ на мои опасения относительно дурного влияния, которое Пассаван может оказать на Оливье, он промямлил. По правде сказать, лично я не одобрял этого путешествия. Но нужно всегда помнить, что начиная с известного возраста дети ускользают от нашего влияния. Это в порядке вещей, и ничего с этим не поделаешь. Полина хотела бы вечно присматривать за ними. Я говорю ей иногда, ты только раздражаешь своих сыновей, оставь их в покое. Ты сама внушаешь им всякие мысли своими расспросами. Я держусь того мнения, что от долгого присмотра за ними нет никакого проку. Важно, чтобы первоначальное воспитание привило им добрые принципы. Особенно важно, чтобы у них были крепкие задатки. Видите ли, дорогой мой, наследственность торжествует надо всем. Есть дурные субъекты, которых ничто не способно исправить. Те, кого мы называем неисправимыми. Их необходимо держать в большой строгости. Но когда имеешь дело с добрыми натурами, можно немного ослабить вожжи. «Вы сказали мне, однако, — продолжал я, — что не давали согласия на эту поездку Оливье». «Ах, мое согласие», — сказал он, уткнув нос в тарелку. «Иногда обходится и без моего согласия. Нужно принять во внимание, что в семьях, даже в тех, кто, где супруги живут душа в душу, решающее слово не всегда принадлежит мужу. Вы не женаты, вас это не интересует». «Извините, пожалуйста», — сказал я со смехом, — «но я романист». «В таком случае вы, несомненно, должны были заметить, что не всегда по слабости характера мужчина позволяет жене вертеть собой». «В самом деле», — согласился я, чтобы ему польстить, — «есть твердые и даже властные мужчины, которые в семейной жизни проявляют кротость ягненка». «Знаете, чем это объясняется?» – спросил он. «Если муж уступает жене, это в 9 случаях из 10 признак того, что за ним водятся грешки. Добродетельная жена, дорогой мой, извлекает выгоду из всего. Стоит мужу немного нагнуться, как она садится ему на шею. Ах, друг мой, бедные мужья иногда тоже достойны сожаления. Когда мы молоды, мы желаем целомудренных супруг, не зная того, во что нам обойдется их добродетель». Облокотившись на стол и подберев рукой подбородок, я наблюдал за Малинье. Бедняга не подозревал, насколько согбенное положение, на которое он жаловался, казалось естественным для его спины. Он часто вытирал лоб, много ел, будучи похож не столько на гурмана, сколько на обжору, и, казалось, особенно смаковал заказанное нами старое бургундское. Очень довольный тем, что его слушали, понимали и, по его мнению, вероятно, одобряли, он изливался в признаниях. «Особенности судебного чиновника, — продолжал он, — привели меня к знакомству с женщинами, которые отдавались своим мужьям против воли, скрипя сердце, и которые, однако, приходят в негодование, когда несчастные отверженные начинают искать себе пищу на стороне». Судебный чиновник начал фразу в прошедшем времени, муж закончил ее в настоящем, ясно свидетельствовавшим о желании самооправдаться. Он прибавил тоном поучения между двумя глотками. Аппетит другого легко кажется чрезмерным, когда его не разделяешь. Выпив большую рюмку вина, он продолжал. Вот вам, дорогой друг, объяснение, как муж утрачивает главенство семейной жизни. Но я слышал больше и угадывал в кажущейся несвязанности его речей желание переложить ответственность за свои грешки на добродетель жены. Таким развинченным, как этот паяц существам, думал я, недостаточно всего их эгоизма, чтобы как-то скреплять несогласующиеся друг с другом элементы их личности. Стоит нам немного забыться, и они разваливаются на куски. Он замолчал. Мне захотелось подбавить несколько своих замечаний, как подливают масло в машину, которая только что завершила перегон. Поэтому, чтобы побудить его продолжать, я отважился сказать. К счастью, Полина рассудительна. Он произнес «да», но так протяжно, что оно прозвучало у него как сомнение. Затем продолжал. Есть, однако, вещи, которые она не понимает. Знаете, как бы ни была рассудительна женщина, впрочем, я согласен, что в данном случае я действовал не особенно ловко. Я вздумал рассказать ей о маленьком приключении, когда сам считал, даже был убежден, что история не зайдет слишком далеко. Однако она имела продолжение, а вместе с ней стали все больше расти подозрения Полины. Я совершила ошибку, пустив ей, как говорится, блоху в ухо. Пришлось притворяться, лгать. Вот что значит не вовремя распускать язык. Что поделаешь, я от природы откровенен, но Полина страшно ревнива, и вы не можете представить, как мне пришлось хитрить. «И давно это?» – спросил я. «О, это длится уже около 5 лет, и я думаю, что мне удалось совершенно успокоить ее. Но все грозит повториться сначала. Представьте себе, что позавчера... Не спросите ли нам еще бутылку помара, а? Только не для меня, прошу вас. Может быть, они подают и не целыми бутылками? Я сосну потом часок». Жара одолевает меня. Так вот, позавчера, возвратившись домой, я открываю свой письменный стол, чтобы привести в порядок бумаги. Выдвигаю ящик, в который прячу письма особые, о которой идет речь. Представьте себе мой ужас, дорогой мой, ящик пуст. Ах, черт возьми, для меня ясно, как все произошло. 2 недели тому назад Полина приезжала с Жоржем в Париж на свадьбу дочери одного из моих коллег. Я не имел возможности присутствовать на этой свадьбе, так как, вы знаете, находился в Голландии. Кроме того, все эти церемонии – скорее женское дело. Праздная в пустой квартире под предлогом уборки. Вы знаете, что женщины всегда немного любопытны. Она, наверное, начала рыться. О, ничего дурного я не хочу подозревать, я не обвиняю ее. Просто у Полины всегда была священная потребность наводить порядок. Как, по-вашему, я должен теперь объяснить ей все, когда у нее в руках доказательства? Если бы еще крошка не называла меня по имени. Такое согласное супружество. Когда я думаю о том, что мне следует предпринять...